Педагоги перестали говорить о девушке как о твердой кандидатке в аспирантуру. Неизменной в жизни Стаси осталась только любовь к Роберту, какая-то болезненная, патологическая. «Он гений», — объясняла девушка подружкам, «обладает невероятной психической энергией, способен творить чудеса. Кашпировский ребенок по сравнению с Робертом, да и в консультации ему постоянно самые тяжелые случаи подсовывают». Студентки только качали головами, хихикали. Надо ж, как у Стаськи снесло башню. Втюрилась в парня по самую маковку и не видит, что он идиот. И еще от прежней роскоши у Стаси остались «Жигули», и супруги иногда ездили на них в лес. В прошлом году, в июне, Роберт и Анастасия отправились на загородную прогулку. На 8-м километре Минского шоссе Роберт, сидевший за рулем, не справился с управлением и влетел в бетонное ограждение, установленное вдоль трассы. Стараясь спасти себя, он резко вывернул руль. Трудно винить Астера в том, что произошло дальше. Кое-какие действия человек производит автоматически. Не зря же место на переднем сиденье возле водителя называют креслом смертника. Надеясь выжить, шофер невольно подставляет пассажира. Так вышло и у Роберта. Стася погибла мгновенно. Дело произошло поздним вечером, почти ночью. Целый час обезумевший парень пытался остановить хоть какую-нибудь машину, но никто не желал тормозить. Наконец на место происшествия наткнулась дорожно-постовая служба, но Стасе помочь уже было нельзя. Глава 19. Распрощавшись с болтливой Верой, выложившей в благодарность за кофе и мороженое все сплетни о Роберте Астере, я села на скамейку. Интересное, однако, получается дело. Похоже, я нашла убийцу. Это Анжелика, а руководит ею Астер. Парень остался без денег. Теща, подстилавшая под него солому, скончалась. Жена погибла. Сам он, небось, зарабатывает копейки. Вера, доскребывая мороженое, сообщила, что в консультации Роберта держат исключительно из жалости. Клиенты к нему не идут. А разговоры, которые парень ведет о своей гениальности, надоели его коллегам до зубовного скрежета. Поэтому скоро терпение у всех лопнет, и Астера выгонят. Значит, Роберт решил получить денежки Глеба Лукича. Думается, это его план. Девушке слабо придумать такое. Она всего лишь простой исполнитель. Дело за малым. Собрать хоть какие-нибудь улики, иначе мне никто не поверит. Внезапно я подскочила и стукнула с головой о стоящее возле скамейки дерево. А что, если Роберт и Анжелика задумали эту историю давно? Интересно, где они познакомились? Хотя какая разница? Может, столкнулись на улице или в кафе? Вот оно как! От неожиданной мысли я вспотела, словно мышь при виде кошки, хотя, ей-богу, не знаю, обладают ли грызуны потовыми железами. Вот оно что! Из рассказа Веры выходило, что Роберт особо не любил Стасю, просто воспользовался ею.